И говорит дальше: والرجم حق على من زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. И также رجم, الرجم это закидывание камнями того человека, على من زنى وقد أحسن, того человека, который совершил прелюбодеяние после того, как познал сладость дозволенной близости со своей супругой, после того, как он признался, что он сделал, или же было доказательство. Что такое доказательство? Свидетельство четверых человек, которые без никакого напряга, то есть без никакой шубы и сомнения, видели, все четверо видели своими глазами, как половой орган мужчины заходит в половой орган женщины. То есть должен видеть не просто братья, что они там под одеялом шушукаются и так далее, нет. Ты должен видеть сам непосредственно процесс. И видеосъемка и так далее, это, братья, не является того. Четверо человек должны прямо своими глазами увидеть. И вот здесь, вполне понимаете, глупость тех людей, которые говорят, что саудовские правители и так далее, саудовские кафиры, нет у них там шариата. Когда говоришь, почему нет шариата? Говорят, да когда последний раз они камнями закидывали кого-то? А у них что, думаешь, жена не делается? Брат, бисмиллях рахмана, ты думаешь, там по 5 человек люди ходят и думают, людям в окна залезают и еще и паспорта проверяют, кто из них женатый, кто из них нет, и смотрят, чем они там занимаются, брат. Не так все легко. Или же, то есть чаще всего, братья, Аллаху алям, насколько я слышал, то, что практически, то есть по пальцам пересчитать со времен пророка, алейхи, по сегодняшний день, чтобы было закидывали камнями именно из-за бейхина, из-за доказательства. Чаще всего как закидывают камнями, когда кто-то приходит и признает, говорит, я действительно, я сделал так-то, так-то. Я, ну, боюсь для себя, я человек слабый, закидайте меня камнями, а то я не остановлюсь, я хочу, чтобы Аллах Субхану Тааля простил мне грех. Человек приходит, этого человека несколько раз спрашивают, 3 раза, насколько я знаю, спрашивают, действительно ли ты сделал, он говорит, да, я сделал, действительно ты сделал, да, даже если он уже на 3-й раз испугается, скажет, нет, я боюсь камней, ушел, все, оставляем этого человека. 3-жды сказал, да, потом братья Калда и судья должен изучить, есть ли у этого человека мотив, хочет ли он просто самоубийство сделать, просто поссорился со своей женой, поссорился с матерью, где-то там банкротом стал и так далее, и просто жить не хочет, самоубийство делать не хочет, говорит, все, закидайте меня камнями, как бы я вот сделал такое, хотя он не сделал этого. То есть мы изучаем его, если у нас нет никакого доказательства для этого, этого человека закидывают камнями. И даже пророк, саллаллаху, когда пришли к нему сподвижница, пришла к нему Маазия Мухаммедия, по-моему, насколько я помню, и сказала то, что вот я сделала такие-то дела и так далее, забей меня. Он сначала не поворачивался даже к ней, делал вид, что он не слышит ее. Пока она уже, то есть четко, несколько раз ему сказала, только тогда закидал камнями. Основа, братья, в том, что если Аллах Субхану Тааля покрыл твой грех, прими это, братья, от Аллаха, подарок от Аллаха Субхану Тааля, иди проси прощения за свой грех и старайся так больше не делать. Не старайся так больше, а не делай так больше. И поистине посланник, алейхиссалату вассалям, закидывал камнями, и также это делали имамы после него, то есть кто? Абу-Бакр, Умар и так далее. От Ибн Аббаса приходит, что Умар, радиаллаху анху, сидел на минбаре посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то есть после его смерти, и сказал, поистине Аллах, инна Аллах табаха Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, абильхак, поистине Аллах не спаслал Мухаммада с истиной. Ва анзаля алейхи ль-китаб, не спаслал ему книгу, факана мимма унзиля алейхи аяту р-раджм. قرأناها ورأيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. И в этой книге Аллаха был такой аят, в котором говорится, что нужно побивать камнями. Мы его читали, мы его поняли, мы его заучили, и посланник алейхиссалям закидывал камнями, и также мы делали. То есть говорит, был этот аят. Что значит был этот аят? Где он сейчас? Отменен, братья. Что такое отменен, братья? У нас в шариате есть такое понятие, как насх, отмена аята. Аллах говорит в Коране, ма нансах мин аятин амнун сихана ати бихайри минха ау мифлиха. Ничто мы не отменяем, то есть из положения шариата или же из аята Корана, кроме как мы приведем после этого то, что лучше этого или же подобное этому. И этот насх, братья, отмена бывает скольки видов? 3 видов. Ну, за попытку, молодец. Первое, это, братья, насху лафзы валь хукм. Когда отменяется как лафз, как произношение, как сам аят, например. То есть был аят, и все, его не стало. Больше не находим его в книге Аллаха. И также его хукм. И положение в исламе тоже ушло. Как, например, раньше был пир. То есть в самом начале ислама было что? Для того, чтобы было молочное родство, нужно было 10 раз грудью полностью накормить женщине, ребенка, чтобы она становилась его молочной матерью. Сейчас у нас сколько? 5. 5 полных, пока то есть не насытится ребенок, это наш аят. А было 10. Нету ни аята, нету ни хокма. Понятно, первый. Второй вид, братья, нас вот тилават и маабака и хокм. То, что сам аят ушел, то есть мы не можем его найти, нету его в Куране, не читаем его, но хокм остался. Как, например, вот этот аят. Он говорит, что был такой аят. Братья, не удивляйтесь, не только аяты были. Братья, бывали суры, большие суры, которых больше нету. Говорит Бухари, приходит о том, что сподвижники говорили, что была, говорит, я помню, что была такая сура в Куране, которая была подобна по своему размеру суре Ат-Тауба, братья. Сура Ат-Тауба почти джуз, братья. Почти 15-20 страниц. Большая сура. Была целая сура, и нету ее больше. Мы ее, говорит, читали, заучивали, читали в молитвах, а теперь как-то проснулся, и нету ее, говорит. И забыл ее, не могу вспомнить. Я помню только, что в ней был такой-то, такой-то аят. И говорит, когда я не мог понять, что произошло, я прочитал суру, когда не спасла была сура «Аль-Хакумут Такафур», то есть погубила вас во желание, то есть приумножение и так далее, страсть к приумножению и так далее. Тогда я понял, что эта сура была отменена, потому что в этой суре тот аят, который вспомнил, что если бы у человека была бы гора золота, то он непременно пожелал бы другую. И то есть в этом значении прибыла неспослана короткая сура «Аль-Хакумут Такафур». И третий, братья, вид, это нас хукм дуна тилява, то, что хукм отменен, а что касается самого аята, который мы читаем, он остался. Как, например, Аллах Субхану Тааля в суре Аль-Анфал говорит сначала мусульманам, что если, говорит, вы будете сражаться с врагом, которого в 10 раз превосходит вас, то нельзя вам возвращаться, то есть вы должны сражаться. Нас 100, их 1000, сражайтесь, говорит Аллах Субхану Тааля. И сразу следующий аят, Аль-Ана хаффаф Аллаху анкум алима анна фикум дафан, говорит. Сейчас Аллах Субхану ва Тааля понял, что, то есть он, во-первых, облегчил вам и понял, что вы слабые, и говорит то, что хукм был снижен до чего? То, что если в 2 раза больше, то тогда ля яджузуль фирар, нельзя тогда убегать с поля боя. А если их 3, например, если нас 100 человек и 300, мы на джихаде, можно вообще убегать? В принципе, хукм какой на джихаде убегать? Можно или нет? Из губительных грехов, братья, ни в коем случае нельзя. Илля мутахаррифан лильхитали, а мутахайизан илля фиатин. Аллах говорит, кроме как тому, кто хочет вернуться, чтобы опять атаковать, или же возвращается к своей армии. То есть он, например, где-то впереди, никого не осталось, вернулся, чтобы продолжить сражение. Только в таком случае. Просто спиной поворачиваться нельзя даже, братья. Убегать ни в коем случае нельзя, кроме как, то есть поворачиваться спиной можно в этот, то есть майюали, имьёма или дуборова. Просто Аллах говорит, даже спиной не поворачиваться нельзя, кроме как в 2 случаях. То есть возвращаясь к своей фиа, то есть своей группировке и так далее, чтобы обратно напасть, или же желая как-то там обойти или что-то сделать. Но если, например, нас 100, а их 300, можно или нет? Или как спартанцы? Можно. Нет, да, тогда можно, брать. Если их больше, чем в 2 раза, можно. Если нас 100, их 201, все, можно. И говорит дальше Умар, радиаллаху анху, понятно, да, 3 вида вот этих. فَأَخْشَا إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانًا يَقُولَ قَالْ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. Говорит, я боюсь, что если людям, то есть много времени пройдет, что люди скажут, то что-то мы не находим, вот это ваш раджм, закидывание камнями, побивание камнями в книге Аллаха. فَيُضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيدَةٍ أَنْزَلَ اللَّهُ. То есть, и говорит, и они заблудятся, оставив обязательную вещь, которую не спасла Аллах. وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْسِنْ وَمِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيْنَ وَكَانَ الْحَبَلُ أَوْ الْاِعْتِرَافِ. Поистине, говорит Умар, раджм, он есть в книге Аллаха, то есть был в книге Аллаха для того, кто совершил зина после того, как, то есть очистился, то есть познал сладость дозволенного, то есть дозволенного совокупления, неважно, мужчина то или женщина. И, братья, для этого 3 условия, можете записать. Раджм бывает в 3 условиях. Если будет каматель байина, если будет доказательство, доказательство мы сказали, что такое, чтобы 4 человек увидели, как непосредственно мужской половой орган заходит в женский орган, братья. Раз. 2, беременность у женщины, которая не замужем. То есть, понятное дело, что Джибриль не спустился, не вдохнул в нее дух. Значит, она что-то где-то сделала. Ауля атираф, или же кто-то сам признается. Эти 3 вещи. Также приходит в достоверном хадисе, точнее в асаре, от Али, что он как-то побил камнями в Йом-аль-Джум'а одну женщину и сказал, мы, говорит, побили ее камнями по сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. вкратце, что касается раджба. Да, братья, вот хороший брат вопрос задает в нашей местности хоком побивания камней. Даже, братья, не просто, я забыл вам сказать, как раз думал, Спана, что я забыл. Когда мы читали про того, что ты, к тебе кто-то домой приходит, и ты его мечом, например, по ноге бьешь, не преследует и так далее, братья, это говорится про мусульманскую страну, где братья шариат, где тебе имам поймет, когда ты ему хадис приведешь, что я это сделал по сунне пророка. Это не надо, братья, вы не думайте, что у нас сейчас с Конституцией в Российской Федерации и так далее, что человек пришел, и ты мечом забил, и, брат, на суде ты, брат, скажешь, то, что Бухари муслим привел от такого-то, такого, братья. Никакой в этом это самое не будет, понятно. Тут, братья, уже там 0-2 и так далее, пилиция, молиться и так далее. Свернул человека и ждешь, если есть возможность. Это раз. А то, что брат говорит, побивание камнями в нашем случае, понятное дело, тоже у нас нету этого насилия. И в принципе, должны вы знать, мы же читали об этом, имам Ахмад сказал, что худуд, что вот эти наказания, это только имам делает, братья. Или же тот, кого он, то есть кому он сказал. А мы это не делаем. Даже если человек сейчас к нам прибежит, скажет, братья, закидайте меня камнями, я зина сделал, ауду билля. Чего мы возьмем, машалла, иди сюда? Нет. Ни в коем случае, братья. То есть у нас нету на этого возможности, власть, это должен делать тот. А если нету такого, то, братья, на нет и сюда нет. Нет у нас возможности. Да. Понятно? Аллах Субхану Тааля говорит, «Ля юкаллифу Аллаху нафсан илля вусъаха». Аллах не возлагает на душу сверх ее возможностей. Вопросы есть еще?